850, 22 августа. Почему Удрая затрудняется включить в книгу мои краткие замечания? Ведь хочу сделать из него героя знания и культуры. Краткое слово иногда приносит золотой плод. Мысль о воздушном матрасе очень хороша, но покройте его легким шелком. Не нужно стесняться, нужно появление центров обставить, как просит организм. Нужно вспомнить, как жрицы прислушивались к потребностям. Но, кроме того, дело идет не только о слышании и о видении, но и о духовном знании. Но если проверить не только знание крупных событий, но и ощущение жизни, то нарастание мне очевидно. Почему я не могу так ясно читать показываемое мне, как это делал Николай Константинович? Но больше не может, ибо центр непригоден, писать ему не советую, ибо центр руки не гибок и может окончиться параличом. Потому также отставил Люмоу. Подробнее скажу после, почему писание круга не выходит за пределы призыва. После подтвержу, почему Фуяма должен сидеть вне круга. Можно знать стрелу будущего, как опасна волна народного гнева. 851, 23 августа. Урусвати права, что Матерь Мира не может быть отвлеченным символом, потому завтра назову ее имя. Для 24-го лучшее украшение – имя той, кто с нами. Существенно ответит чистое имя на запросы последующих поколений. Конечно, труд наш не прикрашен в горниле, но лучше дать понятие о нем тому, кто любит правду. Но я всего ухватить и записать не могу. Но столбы правильны, и ничто важное не пропущено. О Матери Мира Дух понял, что пришло время утвердить еще один знак. 852, 24 августа. Имя ее не произносим, но один раз уже шепнул его Урусвати, чтобы оно не миновало книгу нашей работы. Только первую букву назову – А. Все наименования начаты с первой буквы, как «начало-начал». Можешь назвать третье, ибо «адытха» на синзарском тоже наименование грядущего начала. Удрая, помни, как твое хранилище книг сиять будет, ибо исторический факт будет освещен от его возникновения не по алфавиту авторов, но по истокам. Люмоу не было целителя-художника, потому вижу дом твой как сад цветов и звуков. Матерь Мира шлет привет Урусвати на пути в явленную нашу башню. 853, 26 августа. Противоположение лучей нужно. Например, лечили Урусвати желтым светом против припадка спинного центра. В данном случае воздействие фиолетового луча лишь усиливало бы действие. Вообще, при явлении физических ощущений помни о нервных центрах. Сколько у нас нервных центров? Одних доступных 24, но бездействующих гораздо больше. Конечно, приходится иметь дело лишь с семью. Устреми внимание на солнечное сплетение и основание позвоночника, затем грудь, затем два плечевых и два мозговых. Каким лучом лечить селезенку? Надо зеленый переменно с желтым, правое плечо синим лучом, левое более розовым. Какому лучу отвечает грудь? Фиолетовый, также и позвоночный. Нужно понять, что фиолетовый вызывает деятельность, но желтый понижает раздражение. Конечно, главное действие – переменными лучами. Можно ли иметь еще один намек относительно льняных волокон в связи с лечением солнечного сплетения? Можно сперва очистить волокна и проверить магнитность иридием. 854, 27 августа. Трипитака также может дать пророчество, найденного вчера. Сам благословенный указал на соединение элементов будущих событий. Запомните имя Хутухты. Запомните, как путь слагается. Правильно заказали картину. Если придется напечатать, то без вашего имени. Хорошо напечатать 24 марта, как редкий сюжет Востока «Король Шамбалы», подтверждающая книгу Ассендовского. Примечание. Речь идет о знаменитой книге Ф. Ассендовского «Люди, звери, боги». Видела ли Блаватская сестер и мать мира? Только четырех. Ибо мать мира никому не проявляется. Теперь вы спросите, кто же был в ее лучах видом старец? Конечно, это был Уру-целитель, к которому мать мира обратилась, чтобы усилить способы целения людей. Надо посылать к тому, кто ближе погружен в это дело. Люмоу Уру поможет. Люмоу может выполнить важное пророчество о целителе лучом Будды. Краски всей земли в лучах благословенного, когда Тара и Гуру и воин науки займут сужденное место, тогда указан целитель, соединяющий отсеченные члены. Слушаю, слушаю, слушаю шаги новых идей по путям Индии. Осталось 3 года, затем тень покроет Соединенное Королевство. 855. 28 августа. Урусвати правильно изумляется сходству йога Уру со мною. Урусвати правильно спрашивает о времени между Оригеном и Сергием. Дух Урусвати чует связь меня с явлением Матери Мира. Еще серебряннее стала аура Урусвати, так называемое отмирание красок ведет ауру к гармонической радуге. Урусвати знает разницу между радугой Будды и Христа. Когда Христос осенил своим лучом Аполлония Тианского, он не оторвал его от земли. Кто была женщина, завернутая в красное? Противница Матери Мира. Пустое, думаешь, достигнуть? Мои воины крепки. Когда красное излучение блуждает по земле, жутко пережить эту волну до конца года, но постепенно слабее. Уявите духовное мужество. Нужно явить духовное мужество, потому мощь мою сдули, дуя на чердаке. Куя чую цепь, щит мой чуйте. У вечных праздник, но мы сильнее.